Жак Кер затрепетал. «Королева! Королева Иоланда! Взгляните, Катрин, она подъезжает, ждут ее трубачей». С зубцов послышались другие трубы, и теперь во всем городе звонили колокола, чтобы поздравить с прибытием королеву четырех королевств сюзерена герцогства Турени. Раздался гром приветственных возгласов, и тур взорвался неистовыми рукоплесканиями. Но Катрин подняла к замку взор, затуманенный слезами. «Уже слишком поздно. Она больше ничего не может сделать для меня». Жак схватил Катрин за руки и почти силой поставил на ноги. «Вы не можете об этом судить. Вы сидите здесь, плачете, отчаиваетесь, в то время как никто не сказал вам, что вы вдова. Какого черта? Если сир де Монсалвини вернулся к себе, это еще не значит, что он мертв. И когда это еще случится? Вам нужна грамота о помиловании. Вы меня слышите? Она вам нужна для ваших детей, особенно для вашего сына. Сегодня же вечером вы провожаете меня в замок. Я знаю, как встретиться с королевой, не привлекая внимания». «Это бесполезно, Жак. Оставьте королеву в покое. Теперь спешить некуда, и мне незачем надоедать мадам Иоланде, когда дофин обещал свою помощь. Он был добр ко мне, и я не хочу его обижать, пренебрегая его покровительством. Вы, который думает о моем сыне, — добавила она с бледной улыбкой, — поразмыслите о том, что этот Людовик станет однажды королем, и не делайте его сразу врагом нашего дома. И потом, вот уже месяц, как я жду, здесь я могу подождать до послезавтра. Нет, Катрин, вы не можете ждать. Завтра вы должны ехать в Бургундию». Он взял у Готье письмо Эрмингарда, которое выскользнуло из рук Катрин и которое тот подобрал. Он вложил письмо в руку своей подруги. «Вы забыли о послании, Катрин, а оно, тем не менее, имеет особую важность, так как, чтобы вам его доставить, один человек чуть не поплатился жизнью». Продолжая говорить, он увлек ее к дому. Госпожа Ригоберта взяла молодую женщину за другую руку, словно она была тяжело больной и не в состоянии идти. С тысячью предосторожностей они усадили ее у камина на скамейку, украшенную подушками. Они были так внимательны и заботливы. «Мой Бог», — проговорила она, — «вы обращаетесь со мной так, словно я внезапно стала очень хрупкой, и тем не менее вы говорите, что я должна ехать в Бургундию. Это так? Признаюсь, что мне кажется это диким. Что, по-вашему, я должна делать в Бургундии? Прочтите. Если мы так о вас заботимся, то это потому, что это письмо также содержит плохую новость». «Плохую новость? Эрмингарда? Боже мой, она не...» «Нет, раз именно она вам пишет, нет, речь идет не о ней, но о вашей матери». Катрин быстро развернула тонкий свиток и с первого же взгляда узнала экстравагантный почерк своей старой подруги и ее более чем невероятную орфографию. Как истинная высокопоставленная дама, Эрмингарда де Шатовелен презирала графоманские изыски. Но на плохом или хорошем французском графиня говорила о поразительных вещах. Катрин таким образом узнала, что ее мать поссорилась со своим братом Матье. Дижонский сукончик, почувствовав приближение старости, внезапно обнаружил в себе тоску по женской ласке. Подталкиваемый, впрочем, к этому открытию некой Амандины Лаверн, торговкой туалетными принадлежностями, имеющей в запасе больше привлекательности, чем IQ. «Отменная шлюха и безбожница», — резко писала Эрмингарда, которая стала его любовницей и которую он привел к себе в дом на улице Грифона. Совместное проживание с этой женщиной скоро стало невозможным для Жакетты Легуа, и мать Катрин покинула жилище, в котором чувствовала теперь себя чужой. Она подумала было удалиться в монастырь бенедиктинцев в Таре, где настоятельница ее старшая дочь, но она не чувствовала в себе большой склонности к монастырской жизни. «Она бы очень хотела отправиться к вам, моя дорогая Катрин, так как в глубине души оставалась со своим братом только для того, чтобы помогать ему и вести дом. Насколько бы ей больше хотелось спокойно жить подле вас и смотреть, как подрастают внуки, но дорога из Дижона до ваших гор длинна, а ее здоровье не позволяло ей такого длительного путешествия. Тогда она воспользовалась моим гостеприимством в старом Шато-Вилене, который вам хорошо известен. Я дала ей вашу комнату, и вечерами, засиживаясь допоздна, Мы безумолку болтали об одном и том же, как две старые дурехи, о вас, о ваших малышах и о вашем невыносимом муже. Мы провели вместе столько прекрасных мгновений. Ваша мать такая хорошая женщина. Но на этот пост она сильно простудилась, и с тех пор я вижу, как она угасает. Я боюсь, потому что с каждым днем она все слабее. И вот я пишу вам с просьбой приехать. Вы молоды, сильны, и дороги вас не пугают. Вы можете проделать это путешествие, которое ей уже никогда не осилить. И если вы хотите ее еще раз обнять, я думаю, вы успеете, если не потеряете слишком много времени. Приезжайте, Катрин. Это я вас об этом прошу, так как она никогда бы не решилась вас просить, а она вас так любит». Пергамент выскользнул из рук Катрин, снова свернулся и упал на землю. Лицо молодой женщины было залито слезами, но она ничего не говорила. Она не стонала, не жаловалась. Она только нагнулась, чтобы поднять свиток, и подняла на Жака полный слез, но решительный взгляд. «Письмо помечено 3-м числом этого месяца», — сказала она отчетливо. «Вы правы, Жак, мне надо ехать на следующий день. Мне бы так хотелось приехать не слишком поздно. Моя бедная мама, я думала, что она счастлива, спокойна. Я была так невнимательна». «Вы не могли догадаться, о чем? Что старее мой дядя Матье превратится в безмозглого дурака, который не сможет устоять перед какой-то кумушкой похитрее других? Как он не видит, что этой женщине нужны от него только его IQ, и он спокойно дал уйти моей бедной маме, выбросить ее на улицу как нищую, свою сестру, свою собственную сестру? Успокойтесь, Катрин. Я знаю, что лучший способ заставить вас забыть о горестях — это дать вам хороший повод для гнева. Но теперь надо подумать об отъезде и о том, что надо сделать до него. Я все приготовлю для вас, но сегодня вечером... Да, я пойду с вами в замок. Это последнее, что я могу сделать для моего мужа, если он еще жив, и для моих детей, если его больше нет. Так как затем мне необходимо будет выбросить их из головы, чтобы думать только о той, которая меня призывает и так нуждается во мне. Очень поздно вечером Катрин и Жак Кер поднимались по пологому склону, который вел в замок. Перед ними открылась потайная дверь Патерна, как только Жак показал широкую бляху, висевшую на шее. Потом они оказались во дворе, где царило непрекращавшееся оживление, и вошли в маленькую красную дверь, за которой была узкая и темная каменная винтовая лестница, едва освещаемая редкими факелами. Наконец, посетители оказались в маленькой молельне, затянутой фиолетовым бархатом в золотую сетку, и казалось, что никто не собирался спрашивать, куда они идут. «О вас доложили», — просто объяснил Жак, — «а дорога мне хорошо знакома. У нас с королевой часто бывают тайные совещания. Она очень интересуется моими делами, в которых уже сейчас просматривает грядущее процветание королевства. Кстати, вот и она». Через мгновение Катрин уже стояла на коленях, целуя руку, которую ей протянула высокая худая бледная женщина, чья черная вуаль была накинута на высокую золотую корону. Недавняя болезнь оставила глубокие следы на лице Иоланды Арагонской. Ее густые волосы, когда-то черные, стали теперь снежно-белыми и бросали мягкую тень вокруг лица, еще энергичного и красивого, но измученного перенесенными страданиями. Однако глаза сохранили всю свою живость. Без единого слова она подняла Катрин и горячо поцеловала, затем пристально на нее посмотрела. «Бедное дитя», — сказала она, — «и когда, наконец, судьба сжалится над вами? И вместе с тем я не знаю другого, кто больше вас заслуживал бы счастливой и мирной жизни». «Я не имею права жаловаться, мадам. Судьба в самом деле послала мне множество испытаний, но она же дала могущественных и великодушных покровителей. Скажем, она дала вам друзей, каких вы заслуживаете. На этот раз я хочу, чтобы вы уехали из города со спокойной душой в том, что касается вашего мужа. Король простит». «Ваше Величество знает?» — удивилась Катрин. Королева улыбнулась и бросила в сторону Жака Кера иронический взгляд. «Я прочла этим вечером самое длинное письмо, какое мэтр Жак Кер мне когда-либо адресовал. И поверьте мне, Он ничего не оставил в тени. «Да, я знаю все. Я знаю, что ваш Арно опять принялся за старое. И чтобы быть откровенной, Катрин, бывают минуты, когда я жалею, что вы не смогли выйти замуж за Пьера де Брезе. Он мог бы обеспечить вам существование, достойное вас. Граф де Монсалви невыносим». «Мадам», — воскликнул возмущенный Катрин, — «подумайте, что в этот час он может быть уже мертв». «Он мертв? Полноте. Вы сами не верите в это, а я тем более. Когда этот человек умрет, обязательно что-нибудь случится, наводнение или землетрясение, не знаю, но произойдет какое-то из ряда вон выходящее событие, которым все человечество будет поставлено в известность. Не смотрите на меня так, Катрин. Вы очень хорошо знаете, что я права. Эта порода людей, как дурная трава, ее невозможно искоренить. На полях сражений это герои, но их необузданность невыносима в повседневной жизни, так как им необходимы бури и смятения, чтобы чувствовать себя в форме. А дисциплина — последняя из вещей, которые они принимают. Но тогда где же он? Этого я не знаю. Но мужчина, который перенес то, что перенес он, и вышел живым, включая лепрозорий и плен у сарацинов, не даст себя глупо убить где-нибудь в темном лесу деревенскому мяснику. Верьте мне, Катрин, ваш Арно все еще жив. Те, кто хорошо меня знает, утверждают, что я умею заглядывать в будущее, что туманы иногда расступаются передо мной. Это неправда или не совсем правда. Однако я вам говорю, уезжайте, не мучая себя. Поезжайте к вашей матери, которая больше, чем кто-либо другой, нуждается в вас. Воля этой женщины была такой могучей, ее авторитет так велик, что Катрин почувствовала себя увереннее, надежда опять поселилась в ее душе. Иоланда Арагонская, по крайней мере, на ее памяти никогда не ошибалась. Уже столько лет она уверенно вытягивала Францию из той пропасти, в которой та оказалась. Никогда она не колебалась в выборе средств, слуг, и всегда последующие события доказывали ее правоту. «Тогда, — спросила она робко, — я могу надеяться получить от короля помилование?» Иоланда рассмеялась. «Получить? О нет, моя красавица! Пусть мессиру Арно тоже достанутся какие-нибудь трудности, и пусть он не перекладывает все на вашу бедную шею. Когда вы его найдете или когда будете знать, где он находится, доставьте ему этот пропуск и отправьте ко мне. Я займусь этим, и он сам пойдет просить прощения у короля Карла. Будьте спокойны, этого прощения он добьется без труда. Ему достаточно будет согнуть колено. И, наконец, о том, что касается моего внука, пусть это также вас не беспокоит. Я скажу дофину о поразившем вас несчастье, которое вынудило вас уехать. Я ему скажу также о моем полном удовлетворении тем приемом, который он вам оказал, и объясню некоторые вещи, о которых ему пора знать». Это замечательный мальчик, и я возлагаю на него самые большие надежды. Но те, кто захочет его постичь, должны будут обратиться в гораздо большей мере к его уму, а он велик, чем к сердцу, которое является тайной. Катрин снова опустилась на колени. «Госпожа моя королева», — сказала она взволнованно, — «каким образом могу я доказать свою признательность?» У королевы вырвался едва заметный отрицательный жест. Спохватившись, она устремила на Катрин задумчивый взгляд. «В какую часть Бургундии вы направляетесь? Это не Дижон?» «Нет, мадам, это Шатувелен, где графиня Эрмингарда приютила мою больную мать. Но это не очень далеко от Дижона, и к тому же я намереваюсь там быть. У меня есть счеты с моим дядей». «Правда? Вы поедете?» «Без малейшего сомнения, и как можно раньше». Я не люблю затягивать и хочу, чтобы этот старик услышал голос разума. Тогда королева помедлила еще мгновение. В ее глазах зажегся внезапный свет, и на скулах появился легкий румянец. У нее появилась мысль, которая ей улыбалась. «Мой сын Рене, — сказала она наконец, — герцог Лотарингии, король Неаполя, как вы, конечно, это знаете, все еще находится в тюрьме у герцога Филиппа. Он в Дижоне, в одной из башен герцогского дворца. «Действительно», — сказал Жак Кер, — «но я знаю также, что к этому часу коннетабль де Ришмон должен был встретиться в Сент-Омере со своим шурином герцогом Бургундским, чтобы обсудить пути освобождения принца». Иоланда с сомнением покачала головой. «Вы по-прежнему самый информированный человек во Франции, мэтр Кер. Ваши сведения верны. Действительно, король и я попросили Артура де Ришмона заняться этим делом. Но в глубине души должна вам сказать, я не думаю, что он немедленно добьется удовлетворения. Герцог равнодушен к идее крупного выкупа. Но ведь он нуждается в деньгах. Не готовится ли он напасть на взбунтовавшийся Кале? Это так. Но у него есть деньги. Буржуа Гента широко открыли свои кошельки и чистят оружие, чтобы помочь ему в этом предприятии. Я знаю, что коннетабль сделает все, что в его силах, но я чувствую, что час свободы моего сына еще не наступил. И вот, Катрин, если вы поедете в Дижон, вы доставите большую радость моему материнскому сердцу, согласившись отвести ему письмо. Вы сохранили при Бургундском дворе большое влияние, даже если вы там не служите. Во всяком случае, вам дадут доступ к кузнику и разрешат передать мое письмо». Катрин протянула руку. «Дайте мне письмо, мадам, я клянусь, что оно дойдет по назначению». Иоланда подошла к молодой женщине, взяла ее лицо руками и поцеловала в лоб. «Спасибо, дитя мое. Вы, старицы, вернули бы мне ту малость, что я делаю для вас. Можете не бояться, я вытащу вашего Арно из этого затруднительного положения, и ему не придется даже ехать сюда. Может случиться, что он помирится с королем, почти не покидая своего дома». «Как это? Король вскоре уедет из этих мест и отправится в путешествие по Гиене, Лангедоку и Провансу. Он заставил долго упрашивать себя, так как не любит путешествий, но все же активно к этому склоняется. К тому же смерть графа де Фуа, который отдал Богу душу 4 мая, делает это путешествие необходимым и срочным, так как надо урегулировать вопрос о наследстве. И потом, Лангедок нуждается в помощи, так как живодеры и наемники опустошают страну кто как может. Король должен отправиться туда, чтобы наказать их и восстановить мир. Он будет проезжать Овернь. Продолжение кажется мне ясным. Теперь поезжайте, — заключила она, протягивая руку Катрин, которая уже склонилась в глубоком реверансе. Я напишу письмо и прикажу его отнести этой же ночью к мэтру Кэру. «Завтра я увижу вас, мой друг», — обратилась она к негацианту. «Мы вместе составим счет этих праздников». Катрин и ее провожатые ушли так же быстро, как и пришли. По дороге Жак заваливал свою спутницу советами. Он снабдит ее всем необходимым, но она должна продержаться как можно дольше. Местность, которую ей предстояло пересекать, была опасной, полной засад, поскольку живодеры опустошали не только юг Франции. «У вас будет оружие и эти два мальчика, но у меня есть большое желание дать вам эскорт». Она вздрогнула и посмотрела на него, так, словно очнулась ото сна. На самом деле она его слушала, но слово «эскорт» ее потрясло. «Эскорт? К чему? Гораздо легче проехать незамеченным втроем, чем вдесятером. Но у вас будет только мальчишка и юноша, храбрый, конечно, но совершенно лишенный опыта владения оружием. У меня нет ни малейшего желания давать бой. Я знаю, как путешествовать по этим областям. Я это уже проделывала, когда ехала из Оверни, и даже совершала путешествие из Шато-Велена в Орлеан во время осады. Не бойтесь, я сумею быть осторожной». Она замолчала, не имея больше желания говорить. В руке она крепко сжимала пропуск, который ей Иоланда вручила для Арно. Вот что было важно. Вот зачем она приезжала. Теперь она могла с легким сердцем заняться приготовлением к отъезду. Доверие к Иоланде, благодарность полностью овладели ее душой. Она изо всех сил старалась думать, что ее муж еще жив. Жак тоже ничего не говорил. Недовольный, чувствуя ревность от того, что она снова от него ускользает, а Арно де Монсалви опять торжествует, он смотрел на нее украдкой с глухим отчаянием. Ее глаза блестели, как звезды, только потому, что она спасла голову человеку, не зная, где он сейчас находится, человеку, который, не задумываясь, может ввергнуть свою жену и семью в самую тяжелую ситуацию. А завтра она уедет чтобы пересечь страну, кишащую опасностями, в единственной надежде в последний раз обнять свою мать, рискуя приехать слишком поздно. Но она была такова, ради тех, кого любила, готовая на все. Если бы хоть один день, один единственный день, она могла бы меня любить так же, я был бы человеком самым богатым и самым счастливым в мире. Но она любит другого, и я ему завидую, я его ненавижу. Я хочу видеть его мертвым. Укрытый ночью Жак Кер пожал плечами и подарил звездному небу улыбку, полную горечи. Это было правдой. Он ненавидел Арно де Монсалви. Но на следующий день он разошлет своих многочисленных агентов по всему королевству с целью его найти. Просто для того, чтобы не видеть, как Катрин плачет.